Финикиянка Кама уже несколько дней чувствовала себя нездоровой. К нервному раздражению присоединились какое-то странное недомогание и боль в суставах. Кроме того, она чувствовала зуд в лице, особенно на лбу, над бровями. Эти незначительные признаки заболевания до того встревожили ее, что она уже не думала о том, что ее убьют, и целыми днями сидела перед зеркалом, приказав служанкам делать что им угодно, но только не беспокоить ее. Она не думала теперь ни о Рамсесе, ни о ненавистной Саре, а пристально разглядывала какие-то пятна на лице, которых чужой глаз даже не заметил бы. «Пятна! Да, пятна!» — шептала она про себя в испуге. «Два, три! О, Аштарет! Ведь ты не захочешь так покарать свою жрицу! Лучше смерть! Впрочем, что за глупости? Когда я потру лоб пальцами, пятна становятся краснее. Должно быть, меня укусило какое-то насекомое, или я умастила лицо несвежим маслом. Умоюсь, и до завтра все пройдет». Но на завтра пятна не исчезли. Кама позвала служанку. «Погляди на меня», — сказала она ей, пересев в более темный угол. «Посмотри», — повторила она взволнованно. «Ты видишь на моем лице какие-нибудь пятна? Только не подходи близко». «Я ничего не вижу», — отвечала невольница. «Ни под левым глазом, ни над бровями?» — спрашивала Кама, все больше раздражаясь. «Соблаговоли, госпожа, повернуть свое божественное лицо к свету», — попросила служанка. Это предложение привело Каму в бешенство. «Вон отсюда, негодная!» — крикнула она. «И не показывайся мне на глаза!» Когда служанка убежала, ее госпожа бросилась к туалету и, открыв какие-то банки, нарумянила себе кисточкой лицо. Под вечер, чувствуя боль в суставах и мучительное беспокойство, Кама велела позвать лекаря. Когда ей доложили о его приходе, она опять поглядела на себя в зеркало, в припадке безумия бросила его на пол и со слезами стала кричать, что лекарь не нужен. 6-го Атира она весь день ничего не ела и не хотела никого видеть. Когда стемнело и в комнату вошла невольница со светильником, Кама бросилась на ложе и закутала голову покрывалом. Приказав невольнице поскорее уйти, она села в кресло подальше от светильника и провела несколько часов в полудремотном оцепенении. «Нет никаких пятен», — думала она. «А если и есть, то не те. Это не проказа». «О боги!» — вдруг закричала она, падая ниц. «Не может быть, чтобы я... Спасите меня! Я вернусь в святой храм! Я искуплю свой грех всей жизнью!» Потом снова успокоилась. «Нет никаких пятен. Вот уже несколько дней, как я натираю себе кожу, она и покраснела. Откуда это может быть? Слыханное ли дело, чтобы жрица, женщина-наследника престола, заболела проказой? О боги, этого никогда не было с тех пор, как свет стоит. Она поражает только рыбаков, каторжников и нищих евреев. Ах, эта подлая еврейка! Пусть боги покарают ее этой болезнью!